Егор, ты же брат мне, Лиска, завязывай с подходами издалека, давай суть. Нет, ты ответь. Ох, ёшкин кот, назвался братом, страдай теперь, плескаю в лицо водичкой. Сеструха, ты лучше не буди во мне кролика, а то свалю и будешь стенки рассказывать, что тебе надо. Егор, брат, забери коренелелия ланиэллюлия фасты. В смысле забери, аж приподнимаюсь из воды. Ей что-то очень сильно от тебя надо. Она же их как товар привела. Хм, я тоже так думаю, дергаю себя за губу. Но получается плохо, мокрые пальцы соскальзывают. Вопрос, ты зачем пришла? Все просто, тебе может не понравиться то, что ей надо. И ты пришла напомнить, что сестры ко мне прописалась. Чтоб я более сговорчивым был, ну прости, шаркает ножкой. А Олег знает, что ты к голым мужикам в ванну шастаешь. Дергает себя за волосы. Нет, но к тебе он все равно ревновать не будет. Чего это? Я что, не мужик что ли? Ты брат, и ему и мне. Кому еще доверять, если не тебе? Это я так понимаю не твои слова, ага, но я тоже так думаю. Ладно, иди уже, сеструха. Постараюсь как смогу. Спасибо, бросается с явным намерением обнять, а я в ванне, стоять, вытягиваю руку перед собой, так что упирается в нее лбом, свали от греха подальше, пока никто не зашел, сплетен еще всяких не хватало, извиняюсь, хи-хи-хи, а ну не подсматривая извращенка, и эта суматошная, продолжая хихикать, свалила от греха подальше, но оставила после себя почву на подумать, а ведь права Лиска, ой, права, мало того, что Леофаста зачем-то зубами выгрызала этих ангелис, так еще и сразу же явилась с ними сюда, еще и пафосно явила их пред очи мои, и целоваться лезла не от переизбытка чувств. Конечно, я мужчина-красавец и все такое, брутален и могуч, но не настолько же, чтоб некая богиня любви, за которой толпами бегают мужики, так хотела меня поиметь. Не верю я в такое, но как ни крути, а идей у меня нет, так что остается только отмокать дальше, все равно скоро узнаем, что ей надо. Так, где тут крутилка, что магией подогревает воду? Работает эта штука на зелье маны. Одного пузырька хватает раз на пять. Не то чтоб совсем дешево, но и не запредельно дорого. По крайней мере, у нас этого добра навалом. Так что посижу, побалдею еще. А Леофаста пусть поварится в собственном соку. Это ведь не мне от нее что-то надо, а ей. Да-да, я в курсе, что это не совсем так, но как прикалывается мой батя. Ой, а неужели вам так нужна эта безделушка? А что у вас есть такое, чтоб я согласился расстаться с такой редчайшей ценностью? Эф, как же хорошо, прям балдею. А я еще на озеро собирался зачем-то. Все-таки люди любят комфорт. Вон и ванну хитрую придумали. Правда, таких всего две на всю крепость. У меня до молота, в смысле стояла у кузнеца. Любил человек расслабиться, а так как Лежа с Мальвиной живут в его доме, то и ванна досталась им, но это не очень большая проблема, нечто вроде помывочной тут тоже есть, а нагреть воду, чай дров хватает, я же, как командир немного мажорю, так сказать, надо оправдывать свое имя, а ты любишь понежиться, в дверях стоит Леофаста, за ней виднеются две крылатые особы, зашибись, полежал в ванной. Приперлась, видимо не терпится порешать вопросики, а это плюс в мою копилочку, вроде живет долго, а бизнес вести не умеет, может, выйдете, я оденусь, да что мы там не видели, правда, девочки, я вообще-то не видела, подает голос Ольга, КХМ, а ты, значит, успела полюбоваться, приподняв бровь, богиня окидывает взглядом Карину, я девушка свободная, куда хочу, туда смотрю, огрызается Ангелисса, не дерзи. Но Карина лишь гордо отворачивает голову. Ух, а мне нравится эта девчонка. Сразу видно сестра Мальвины. Характер на месте. Я не буду разговаривать голышом. Возмущаюсь. Свалите за дверь. А ты и не говори, отмахивается Леофаста. Я сама все скажу. Я собираюсь превратить этих девочек в лакисов. А разве это не лаки должен делать? Удивляюсь. Обещал ведь молчать, усмехается. Сложив руки на груди, гордо отворачиваю голову. Хорошо хоть пены догадался напустить побольше, после подглядывания Мальвины, так что вполне комфортно себя чувствую, а то знаем мы эти приколы, зря расслабился, нельзя недооценивать богиню, все-таки ей хрен его знает сколько лет, пантеону Эдема служат ангелы, пантеону лаки-лакисы, так что тут все нормально, а я тут при чем, решила спросить, может есть какие-нибудь пожелания, в смысле, аж вперед подаюсь, так что накачанные грудные мышцы показываются из пены. Девушки заинтересованно распахивают глаза, а я ныряю обратно. Нечего пялиться на лейтенантское тело, ну там, может, сиськи побольше, вон чтоб Коринелиэль сеструху догнала, или задницу, да, с грудью у девочек и так все отлично, а вот попки я бы им подкачала, талию можно слегка уменьшить, особенно вот этой, тычет пальцем в живот Карины, я все еще не понимаю, при чем тут я, а это мой подарок тебе, спасибо, конечно, но я не торгую ни людьми, ни ангелами и даже лакисов ни разу не продавал. Они же не вещь какая-то, они всего лишь ангелы. Хочу дарю, захочу в пыль сотру. И хватает Карину за волосы, оттягивая их назад. А ну отпусти, в мгновение ока оказываюсь возле заносчивой богини. Нож прижат к горлу, отпустила, быстро, сука. А то отрежу тупую башку и отдам ее Хель. Красавец, улыбается Леофаста. Цените, девочки, такого мужчину. Да убери нож, ничего я им не сделаю. Просто хотела проверить тебя. Проверить? Да, уж больно просьба специфическая к тебе. И это, ты либо в воду вернись, либо оденься. Отвлекает жутко. Тьфу ты, спрятав оружие, накидываю на себя простынь, на манер греческой тоги. Извиниться не хочешь? Наговорил гадости девушке. Нет, складываю руки на груди. Ну и ладно, отмахивается богиня. В общем, девочки действительно подарок, иначе я их не могу передать тебе. И, повернувшись, к ангелиссам спросила, пожелания есть какие-нибудь, грудь немного увеличить, талию поправить, попки, в конце концов, а как они летать будут, если задницы тяжелые станут, смеюсь, все в пределах нормы будет, я же сказала, слегка, меня грудь устраивает, хватается за свои выпирающие части Оля, а мне можно, Карина радостно кивает, вот как у вас можно, ПФ, нельзя, хочешь сеструху обогнать, давай так, либо грудь, как у нее, либо жирок подберем, тычет пальцем в живот девушки, да попку подкачнем, выбирай. Карина потерянно оглядывается и в надежде на подсказку смотрит на меня. Бери второе, показываю два пальца, но, да забей, у тебя всего чутка, меньше чем у сестры, зато стройнее будешь. Попиц опять же, хихикает богиня. Мне тоже второе, решает Оля. Ну и хорошо, Леофаста тянет за кончик шнуровки на своем платье, распуская ее, достав левую грудь, начинает разминать ее, затем кивает Карине, пей, что, хлопает глазами ангелиса, молочко, хи-хи, глава 23 вместо эпилога, да уж, процесс с перехода из ангелов в лакисы у Лаки и Леофасты явно отличается, да и результат, если честно, тоже, стандартного наряда лакисов не появилось, хотя это возможно связано с тем, что система не работает, крылья, однако, были, как и полагается, черные, с тонкой белой каемкой по краю каждого перышка, красивый такой узорчик, но вот волосы, Карина щеголяет синим цветом, а Оля розовым, и неизменная белая прядь, куда уж без этого, нарекаю вас, Егор, как нарекаем-то девочек, Карина и Ольга, для надежности указываю на каждую девушку пальцем, а что с волосами-то, разве они не должны быть черными, нарекаю вас, Карина и Ольга, игнорирует мой вопрос, и радостно потерев ладошки, командует. «Раздевайтесь, девочки!» «Раздеваться?» «Ну, о, обе смотрят на меня и густо краснеют!» «Ой, да можете не раздеваться!» Отмахивается Леофаста. «Но если что-то плохо получилось, кто вам потом исправлять будет?» «Если честно, думал, что девчонки не поведутся!» «Ясно же, что богиня вряд ли что-то сделала не так!» «Она все еще торгуется со мной!» «Показывает товар лицом!» «Но что-то я не знаю о женщинах!» «Точно вам говорю!» «Казалось бы!» Вот стоят красные от смущения, и уже голенькие, даже крылышки не особо помещали разоблачению. Уй, мать моя, майор госбезопасности, хотя такое скорее заинтересовало бы отца моего, полковника. Девчонки даже в балахонах хороши были, про Ольгу судить не могу об изменениях. Но вот Каринка, толстая она, конечно, не была, но жирочек небольшой присутствовал. Видимо, работа на кухне отложилась, а сейчас такая стройняшка, талия стала тоньше, а бедра шире, хотя не исключено, что это визуальный эффект, а разве ты не говорила, что грудь не будешь увеличивать, не могу сдержать вопрос рвущийся наружу, так я ничего и не увеличивала, Леофаста с сомнением смотрит на Карину, после моих слов, прикрывшую сиськи руками, девочки, руки уберите, не надо строить из себя недотрог, хм, не поняла, а как это, а, тьфу, Егор, ну ты чего путаешь, ничего я не увеличивала, просто убрала им лишний жирок. Кстати, девочки, можете восхвалять меня в молитвах, не обижусь. Но теперь ешьте сколько хотите, поправиться не светит. Да я знаю, я лучшая богиня любви в мире. Да-да, целуйте мне руки. Кстати, это не понты богини, бывшие ангелисцы, а теперь лакейсцы действительно облобызали ей ручки. Но что поделаешь, в них веками вбивали преклонение перед богами. Так я не понял, а чего они больше-то стали? Не сдаюсь. Интересно же, они остались такие же, отмахивается Леофаста. Просто мне моя совесть, и вообще взгляд на жизнь, и принципы в конце концов, не позволяют делать сиськи меньше. Они визуально, на фоне прочего кажутся более объемными. Ага, понял. Не став больше, они стали больше. Точно. Выбор второго варианта оказался верным. Хи-хи-хи. Леофаста, довольная собой, хлопает в ладоши. Ладно, повернитесь задом, глянем, что там. Ну что скажешь, Егор, как тебе труды мои? Круто, что сказать, пожимаю плечами. То, что круто, я невооруженным взглядом вижу. Хи-хи, поиграв бровками и прочей мимикой, указывает, в каком месте моего организма отображается крутизна ее работы. А вы что хотели? Я же живой человек, обделенный женским вниманием. Естественно, датчик женских прелестей работает независимо от разума. Так что берешь девочек себе, прищурившись, смотрит в глаза. То есть секса с ангелисцей опять не светит? Обломала, так обломала, горестно вздохнув, опускаю руки. Поясни, упирает руки в бока. Ну как же, прижимаю ладонь к сердцу. Мы вот с Кариной чутко всего не успели, а сейчас могли бы завершить, а тут облом. Так вот же, Каринка, что мешает-то? Так это лакисса, а я, может, давно о сексе с ангелисцей мечтаю. Ты что, дурак? Тут разницы только в цвете волос и крыльев. Не понять тебе, души поэта, смахиваю несуществующую слезу. Эррр, стискивает кулачки. Берешь или нет, заберу их с собой, и пусть в офисе трудится. Полуобернувшись за спиной богини, девушки мотают головой из стороны в сторону, явно давая понять, что они думают об офисном планктоне. Все зависит от того, что ты хочешь взамен. Услугу. Какую? Небольшую. Какую? Не сейчас, в будущем. Ну, тогда веди их в офис. Мажор, ты не забыл, что вот эта девица, сестра вашей Мальвины? Ну и что, чай не в тюрьму уводит? А там я еще и с Лаки договорюсь. Уж он-то не станет ломаться. Это мои лакисы. Это пока. А через месяц, другой, они тебя так задолбают, что ты Лаки молить будешь, чтоб забрал. Пусть попробуют, усмехается. Я знаю Мальвину, и если ее сестра даже в половину такая дурная, как она, то даже месяца много. Так, стоп, разводит руками Леофаста, я сюда не ругаться пришла. Ага, ты еще скажи, что без условий отдаешь. ПФ, закатывает глаза, смотрит на все еще стоящих ко мне спиной лакис, и, расплывшись в улыбке, кивает, забирай без условий, теперь они служат тебе. Карина, Оля, а вы хотите служить мне? Оборачиваются и хором произносит. Да, ну что ж, заметано. Принимаю вас под свое покровительство. А теперь идите. Девушки, красиво шевеля булочками, направляются к выходу. Вид, конечно, бомбический, но надо знать меру. Оденьтесь. Ой, видимо, только сейчас сообразив, в каком виде разгуливают, покрасневшие красотки, напяливают свои балахоны. Остаемся одни. Леофаста, как будто, перестав замечать меня, с умным видом направляется к ванной и, потрогав пальчиком воду, резюмирует. «МММ, горяченькая», и, игнорируя мое присутствие, скидывает с себя свое платьице. Опустившись в воду, томно выдыхает. Надо молочко смыть, и, собрав пены, принимается массировать себе буфера. «МММ, будут чистенькие». «Ты что, издеваешься?» Хлопаю глазами. «Думаешь, я забыла, как ты мне оружием угрожал? Зашибись, у тебя память». Хлопаю себя по лбу, но это ерунда, это я тебе прощаю, а вот все комплименты, что ты мне наговорил, за это надо отвечать. Сурово хмурю брови, давай залазь ко мне, тут полно места, слегка похлопывает по воде, а если не полезу, пытаюсь сохранить остатки самообладания. Ах, перестань, у тебя же на лице все написано. Ой, а это же не лицо. Хи-хи, тычет пальцем в нижнюю часть организма, давай залазь. А я тебе расскажу о своей просьбе, товарищ старший лейтенант, произносит на коверканном русском языке. Ты же сказала, что никаких условий, возмущаюсь, в то же время скидывая тогу и переступая край ванны. Стоп, я не старший лейтенант, а просто лейтенант. Видимо, нет, пожимает плечами. Твой дедушка сказал, что за заслуги тебе прилетела звезда, товарищ старший лейтенант, хи-хи, одобрительно кивает, рассматривая самую напрягшуюся часть моего организма. У меня просьба, не условие, ты упертый, так что давай я тебе расскажу, что от тебя хочу, и более того, у меня есть плата, которая тебя устроит. О, как, вздрагиваю, так как заботливая Леофаста решила помыть изящной стопой, два шарика и палочку. Я слышала о вашем споре с Эдемом, по поводу Мальвины и Молота, и сейчас, когда я перешла в противоположный стан, сами создатели велят устроить ему гадость. Создатели плохого не посоветую, массирую стопу, второй ноги, красавицы, а натолкнули меня на эту мысль твои неки. А ох, подожди, дай ножки поменяю, ня, помни эту, так что там с кошками, а что ты о них знаешь, старательно намывает свои доечки, если коротко, то нифига, кроме того, что у них есть хвост и уши, о, а еще когти, так чего ты девочек динамишь, предубеждение, кошки же, и главное ты откуда об этом знаешь, хе-хе, полулюди они, а знаю, потому что молится, чтоб ты не ломался, отобрав у меня свою ножку, наплывает на беззащитного меня, своими сферами, капец, да нафига им это, и самое главное, мне зачем эти проблемы, ладно, не буду врать, девчонки они симпатичные, но посуди сама, что я с ними делать буду, а если в порыве ревности глаза кому выцарапают, чуть повыше, еще, отлично, а-ха-а-о, уф, подожди, дай обвыкнусь, ага, нормально, как думаешь, трава нуть или кинжалом пырнуть, любая другая дура не сможет, неки вообще не ревнивые, и замуж проситься не будут, неужели, бульк, ак-ха-ха, утопишь же, так, отнеси девушку в кровать, парни, поверьте моему опыту, если вы сидите в ванной с красивой женщиной, и вам внезапно захотелось чики-брики, но выяснилось, что дама настолько темпераментна, что создает лютую амплитуду движения, ибо ей в кайф, чтоб бегунок носился от кончика до корешка. Так вот, вылезайте из той емкости водной, по очереди. Не надо держать рыбку на кукане, скользко. А если вы еще и джентльмен, то догадайтесь, кто разобьет башку после падения, а регенерация она не у всех есть. Так что там по поводу нек, ах да, на никах не женится, разве что простолюдин какой, но им редко такие мужчины интересны, не понял, неки рожают только девочек, а вот теперь понял, однако хвост, тьфу на тебя, чтоб здоровенький был, как прадедушка, в общем, именно из-за твоей упертости меня и озарило, как пристрелить кучу зайцев с одного арбалета, ай, зачем, мне не нравится так стоять, а нет, погоди, погоди, нормально. Все, оставь меня коленопреклоненной, дожилась, но нормально, ага, прямо хорошо, о, и как же ты собралась отстреливать зайцев, ты знаешь, кто такие никоматы, откуда, удивляюсь, это супернеки, крутые маги, очень сильные, выглядят, как люди, и лишь в бою отращивают себе хвосты, уши и когти, но их мало, и в основном они уже очень старенькие, почему, прогнись, чутко, ага, вот так, это эволюция. Ау-ух, а на нее очень сложно накопить силы, хватается руками за спинку кровати. Ох, я такая плохая девочка, отшлепай меня. Я так понимаю, ты хочешь помочь с эволюцией, ве-е-е-ерна. Причем всем пятерым, а астрал ваш из берегов не выйдет, все-таки это усиление наших войск. Пф, уф, не должен, это плата за мою просьбу. Р-р-р, зубами терзает подушку, видать серьезная у тебя просьба, более чем. Но это лишь часть платы. А как, интересно, еще у тебя есть лакисы. Аж три штуки. Я не просто так их сделала не такими, как все ее. А-а, потише, а то подумают, что я тебя убиваю. Да они уже там все думают, что ты меня трахаешь. Что за выражение, ты же богиня. Мне пофиг, пусть завидуют, наплевав на логику, отвечает разгоряченная красотка. Подожди, так что ты предлагаешь эволюцию в точку, новый вид, который сможет выносить дитя человека, уау, да-да-да, еще, сильнее сожми, синяки будут, сжимай, ао, и что ты хочешь взамен, для начала отдышаться, сил нет, ау-у, водички бы, все пересохло во рту, если девушка просит, то нечего строить из себя мучича, а то некоторые мача, думают, что если подруга ходит на раскорячку, то он крут, зачпакал даму, так вот, не мача он, а чудак на букву М, девушке больно, и не только после, но и в процессе, так что берегите своих красавиц, парни, но маленькая месть за истерзанные гланды и покоцанную эмаль зубную, должна присутствовать, так что сделал рывок, от нижней части организма блондиночки, к верхней, и пока красотка охала, дал ей влаги, не очень живительный, зато натурпродукт, и главное много, глыть, ну ты и, эфер, аж из носа пошло, ты сколько копил-то, хм, но вкусненько, хи-хи, что месть не удалась, что сразу месть-то, да у тебя на лице все написано, ты иди, распорядись, чтоб поесть и выпить принесли, и побольше, надеюсь, ты продолжишь меня наказывать за плохое поведение, вот и как на нее обижаться, тем более, что предлагает такие вкусные плюшки, но боюсь даже представить, что там у нее за просьба, уж больно подгон жирный, но факт в том, что все решено, я точно в это вписываюсь, естественно, если это не во вред моим друзьям, не против деда Илоки, а если риски какие есть, то что поделаешь, такова наша судьба, рисковать, раздав команды обнаружил, что Леофаста залезла в ванну, чтоб смыть пот. Правда, долго булькаться не стала, и закутавшись в полотенце, убежала полежать и набраться сил, перед поглощением пиши. В общем, разговаривать снова начали уже под курочку, шашлычок и прочее. Степаныч подсуетился, дай бог ему здоровья и никомату в койку. Хе-хе, налив в большую кружку пива, и откинувшись на стуле, решаю завести важный разговор. Так может, все-таки скажешь, что у тебя там за просьба. Лефаста, в отличие от меня, решат вдарить по винушку. Понюхав на всякий случай, то что принесли, одобрительно кивает и, плеснув в бокал, кроваво-красной жидкости, выдает. Я хочу, чтоб ты женился на моей дочери. Эфрр, хак-хак-ха, это я выплюнул пиво, которое колом встало в горле после такого заявления. Спасибо, что не на меня, лучезарно улыбается Леофаста. Ты что совсем, что ли? Ты нормальная, не хами. Вот что за мужики, стоит переспать с женщиной, так сразу начинают вести себя, как пещерные люди. Вот именно, вскакиваю. Ты как себе это представляешь? Пришла, изнасиловала, можно сказать, в разных позах и давай в тещи набиваться. А дочери твоей это понравится? Хм, отхлебывает вина. С этой стороны я на проблему не смотрела. Но с другой стороны, можно же ничего ей не говорить. Класс. Показываю большой палец. Милый, а у тебя есть большой секрет, о котором я не знаю. Да, я трахал твою маму. МММ, задумчиво смотрит в потолок, делает глоток вина, снова смотрит в потолок и выдает. Нет, бесполезно, не знаю такого способа. Какого? Хлопаю глазами. Растрахать тещу, или расчпакать, если следовать терминологии твоих бабушек. Так что придется с этим жить. Да не буду я с этим жить. Почему? Потому что не собираюсь так рано жениться. А какая разница? Раньше... Позже, все равно когда-нибудь придется, может и придется, но я предпочитаю по любви, да ерунда все это, стерпится, слюбится, ага, у тебя сильно слюбилось, вон наш дерьмо какое-то на радостях пила, ты не сравнивай, я его не выбирала, ага, а типа ты сейчас за дочь свою не решаешь, и все-таки не сравнивай, мой бывший муж, работу любил больше чем, а работу только и любил, супружеский долг раз в год, сунул, вынул и уснул, а ты аво-го. Ты ведь маг-менталист до кучи, эмпат я, не-не-не, эмпаты только чувствуют чужие эмоции, а ты можешь влиять на других, зря талант не развиваешь, зятек, не называй меня так, почему, потому, что я не собираюсь жениться на твоей дочери, зря упрямишься, она очень красивая, да я не сомневаюсь, отмахиваюсь, хочешь увидеть, какой будет девушка, посмотри на ее маму, ну и чего ломаешься. Не хочу с рогами ходить, изображаю руками ветки над головой. В смысле, а на маму смотрю. Ты на что это намекаешь? Я не намекаю, я прямым текстом говорю. Хамло, сердито надувает губки. А ты с предполагаемым зятем, трахаешься. Ага, то есть на зятя ты уже согласен. Отвали. Так, давай я еще что-нибудь добавлю. Например, знание эльфийского языка. Он знаешь, какой сложный. А хочешь я тебя материться? По-русски, научу, это ты меня вроде как, вежливо послал, нет, просто послал, могу матом, заодно подучишь, то есть не женишься, нет, и зачем тогда Грохора завалил, много от меня хотел, это намек, да какой нафиг намек, отстань, говорю, не буду жениться, и тут до меня доходит, стоп, это что, из-за твоей дочери Грохор на меня быковал, конечно, он же ей в женихи набивался, а я обмолвилась, что лучше за тебя замуж отдам, так как ты более перспективный, а ты ломаешься, сгубил парня и зря оказывается, вот не надо, сама заварила кашу, сама и расхлебывай, а меня не втягивай, ладно, отхлебывает вина, мне надо подумать, ставит кубок на стол, встав коленками на стул, задирает полотенце и, оперившись локтями в спинку, спрашивает: «Не желаешь помочь девушке подумать?» «А нет, подожди», — сдергивает окончательно полотенце и, сложив его, стелит себе под колени, занимая прежнюю позу. «Вот теперь нормально, давай думать, селяви, братцы, если женщина просит, не стоит ломаться, тем более они думать собрались, а мне что, с моей регенерацией и шашлыком в желудке, селенок на это дело хоть отбавляй, да и желание есть, если честно». Несмотря на то, что Леофаста вытрепала все нервы своими дурными идеями, менее привлекательной не стала, так что помог мыслям божественным собраться, простимулировал мозг, подходом сзади. Хе-хе, оказывается, не только в России матушки дела делаются через одно место. Ау, хорошо подумала, потягивается Леофаста. Хорошо почпокались, как выражаются твои бабули. Порадовал тещу, зятек, не беси меня. Ладно, есть другое предложение. Какое? Увези мою дочь с Эдема. Просто забери ее, когда будете уходить. А там как получится. Захочешь — женишься. Можешь и не жениться. Любовницей тоже нормально. Да что ты несешь? Тебе вообще не важно, что твоя дочь хочет. Прикрываю глаза рукой. Важно — свалить с Эдема и найти отца. Но это из области сказок. А ты парень правильный. Ты дочку не обидишь. Вон как Лакиз защищать кинулся. Думаешь, просто так тебя провоцировало? Жениться, конечно, хорошо. Но я тут подумала, с твоей помощью. Хи-хи-хи. Тебя, если что, брак не остановит. Вообще-то у меня есть официальная любовница. Усмехаюсь. Это как? Приподнимает бровь. Типа, как жена, но только любовница. Все официально. Засвидетельствована жрицей Пресветлой Двуединой Богини. Хм. И кто она? Жрица Пресветлой Двуединой Богини. Хм. Оригинально. А богиня-то в курсе? А ты у них сама спроси, когда в следующий раз наряды подбирать будете. А так это жрица твоих бабулек. Одна из их валькирий. Ага. А это нормально. Так даже лучше. Чем же? Удивляюсь. Тем, что у дочки не будет иллюзий, что ты будешь только ее. Ты опять начала? Ты сейчас из принципа споришь? Ты ведь не видел даже дочку. Я тебе говорю, что ты можешь жениться, а можешь не жениться на ней. Где одна любовница, там и вторая. Ты главное забери ее, а там как получится. Просто не бросай одну, самому не нужна будет. Найди хорошего парня ей. Ну как, хм, ты ведь понимаешь, что даже те люди, кого я называю друзьями, мои подчиненные, естественно, как вариант, я отдам тебе дочь на службу. Оплата, которую ты предлагала, остается в полной мере. Раз жениться ты не хочешь, то выбирай. Эволюция нек или Лакиз? Нет, так нет. Как говорится, не договорились, значит, не так и надо было. Вот что ты такой упертый, характер хреновый, это точно. Ладно, плата в полной мере. И давай выпьем за это. Хлебнули спиртного, пожевали съестного, и мне стало тупо интересно. Слушай, если ты говоришь, что твоя дочь хочет найти отца, значит, она не от твоего мужа. Ничего ты догадливый. Аж в ладоши хлопает. Нагуляла, значит, нагуляла, пожимает плечами. Красавец мужчина, сильный, храбрый, настоящая легенда. Я по глупости как-то чуть не погибла, а он спас меня. К слову сказать, с драконом дрался. А я что, как нормальная баба потеряла голову, напрочь, втрескалась по самые буфера, приподнимет руками свои достоинства. И проскочила мысль, вот бы от такого родить. Я же говорила, что у меня не муж, а одно недоразумение. Было дело, это да, а я же богиня любви. Восхотелось мне, вот и залетела. А когда очухалась, поздно было. Но если честно, не жалею. Дочка у меня красавица в маму, умница в папу. Да и силой не обижена, тоже в папу. Обузой не будет, это хорошо. Но объясни, чем ей плохо на Эдеме? Ох-ох-ох, допивает остатки из кубка, закусывает курочкой и наливает еще. Вот кто она, богиня или человек, не знаю, пожимаю плечами. У нас таких героями называли. Вроде и человек, но с искрой божественной силы. Да, где-то так, кивает. Но давай вспомним, что это Эдем. Если она человек, значит, должна жить с людьми, перерождаться по их правилам, теряя память и прочее. Ну как я могла отдать единственное существо, которое меня просто любит, просто за то, что я есть? Как можно предать искреннюю любовь своего дитя? Эдем, сука, на глазах богини выступаю слезы. Эй, ты чего? По-доброму обнимаю девушку. Ой, не тискай меня, а то рассказа не получится. А нет, стоять, меня надо утешить, да потом да расскажу. Видишь, женщина в расстроенных чувствах, и что прикажете делать? пришлось утешать, старательно, чтоб не опозорить честное имя гвардейца. В общем, пришлось выбирать, либо человек, либо богиня. Процесс восстановления нервных клеток прошел успешно, и Леофаста, сверкая довольной улыбкой, продолжает рассказ. Но нельзя быть просто богиней, надо за что-то отвечать. Но учитывая, что дочь я все-таки нагуляла, Эдем, падла, согласился только на роль богини смерти. Ты понимаешь, богини смерти, и что, вроде серьезная тема, на Эдеме, где нет смерти, вскакивает. Ух, братья и сестры, все-таки завораживающее это зрелище, скачущая Леофаста, а точнее ее буфера, упс, отвлекся, а во, труп подбородок. Я так понимаю, это Пападос, вряд ли у нее есть последователи, да плевать на последователей, выделить немного силы для дочери я всегда смогу, уж мне-то молится регулярно, вся проблема в том, что она стала посмешищем для всех богов, ее просто третировали, ненавижу, и этот наглый грохор посмел сказать, отдай свою дочь мне, кому эта юродивая еще нужна будет, ты понимаешь, какая мразь, ага, ничего ты не понимаешь, трясет гривой, да я готова расцеловать тебя за то, что ты его грохнул, встать перед тобой на колени и, хи-хи-хи, точно, я уже это сделала, хи-хи-хи, упав лицом на стол ржу, ох уж эта непосредственность Леофасты, что на уме, то на языке, хотя это скорее выражение ее доверия ко мне, все-таки не такая она и простодушная, на самом деле весьма хитрая особа, в общем, забери ее отсюда, нет ей жизни на этой планете. Ты ведь понимаешь, что там во внешнем мире опасно, понимаю, но ты ведь защитишь ее, если смогу, не буду же я ее на цепь к себе приковывать, она девочка сильная, пришлось такой стать, не пропадет, понимаю, в беде не брошу, но предупреждаю, если предаст меня, то все мои обязательства обнулятся, естественно, кивает Леофаста, но ты не волнуйся, не тот у нее характер, в отца пошла. Кстати, а почему, найти отца твоей дочери это из области сказок, а где его искать, разводит руками, с какой он планеты, как его настоящее имя, да и жив ли он до сих пор, это да, вопрос века, чешу затылок, вот интересно, а как его на Эдеме звали, да какая разница, отмахивается, ну мало ли, сама же сказала, легенда, вдруг услышу сказку про него, так хоть знать буду. Да, собственно, секрета нет, о нем действительно легенды ходят, крутой был мужик, да ты наверняка про него слышал, джин справедливый, и где-то там вдалеке, в очередной раз заглючила система, ибо перевести длинную матерную тираду, рожденную в моей душе, она оказалась не в состоянии, конец четвертой книги, 5, прокачаться до сотки 5, глава 1, уф, а водичка-то огонь, вынырнув на поверхности и отфыркавшись, дергаю, плавающего рядом, пуха за ухо, на что, этот хоть и пушистый, но мокрый обормот, даже не подумал обижаться, он просто заработал лапами в бешеном темпе, выталкивая себя повыше из воды и моментально отрастив крылья, просто вдарил ими по воде, ух, ё-моё, да таким количеством брызг не только меня утопить можно, но и Атлантиду, если она вдруг надумает всплыть, так что, пришлось резко изображать из себя подводного жителя, и пока пес ликовал, упиваясь своей крутизной, ухватить его нижние конечности под водой. Не знаю, сообразил ли он, что это я так шуткую, или решил, что на него напал подводный монстр, но крылышками замахал так, что мы оба взлетели. Давай выше, малыш, сейчас Старлей нырять будет. Раф, если надо поддержать какой-то кипиш, и тебе за это ничего не будет, то пух всегда в первых рядах, лишь бы жрать давали. Так что надо понимать, для нашего пернатого пса, голодовка это не забастовка, это дурость. Да я, если честно, с ним солидарен. Поднявшись метров на 15, отпускаю руки. Мгновение свободного падения и чистый вход в воды озера Барнил. Что я не КМС по плаванию, что ли? Понятное дело, не по прыжкам в воду, но приходилось, так что все сделал технично. Зачем я вам все это рассказываю? Да не зачем. Отдыхаем мы морально, после трудовых будней. Все-таки ведем разведывательно-шпионскую деятельность, по изучению храмов Лос, ну и в палатку идти не вариант, там сейчас из соседней доносятся очень подозрительные звуки, ага, подозреваю, что Балагур занимается развратом с близняшками, что значит с какими, с Фасиэтоси конечно, откуда тут другим взяться, но и купаться уже надоело, а точнее скучно одному, пух не в счет, он немногословен, я загорать, махнув пушисто-пернатому, грибу к берегу. Бухнувшись в чистый песочек, с наслаждением разгребаю его руками. Раф, сообщив, что не намерен пачкать грязным песком чистую шерсть, Пух отряхнулся. Твою дивизию. Ты подальше не мог отойти, Раф? Да ничего, весь песок залил. Раф, да иди уже. Взмахнув крыльями, пушистое недоразумение свалило в небеса, а я развалился на солнышке, впитывая витамин D, при этом, даже не задумываясь, прикрылся отводом глаз. Так на всякий случай. Так-то местные этот пляж, последнее время, обходит дальней дорогой, говорят, тут завелся страшный хищник. Даже рейд засылали, никто не вернулся. Что поделать, такова суровая жизнь авантюриста. Хотя пытаются, время от времени, конечно, не без этого. Видать, надеются поживиться, но пока никому не удалось. И только я, как нормальный отдыхающий, задремал, как пришлось просыпаться. К счастью, никакой опасности. Это голенькие близняшки хором вышагивают к озеру. Смыть пот нетрудовой. Даже накинуть на себя ничего не удосужились. Аха, позади с хрустом потягиваясь, зевает Вовка. Давно вернулся? Часа полтора как. У вас там шумно было, вот и пасусь на бережку. Полтора часа, ау, гордо подбочинивается. А я хорош, ага, не позоришь десант, усмехаюсь, наблюдая за плещущимися на мелководье девчонками. Все-таки шикарные у них буфера, почти как у Мальвины. Ага, Вовка бухается рядом на песок, к счастью в трусах. Но у Мальвины они прям торчком, как будто законы гравитации не про них писаны. Не ной, у близняшек все окей, слегка провисают, но зато сразу чувствуется натуральность. Как по мне, так покрасивее будет, да и задницы у них огонь. ХМ, тоже верно, ты мне лучше покайся, брат мой, старший лейтенант, что ты им такого сказал, что они перестали меня донимать глупостями насчет замужества и превратились в нормальных девок. Тебя что-то не устраивает? Акстись, выставляет перед собой руки. Но интересно же, зачем оно тебе? Живи и радуйся. Мажор, ой, отстань, любовь у них, вот и весь ответ. Чего? Лупает глазами здоровяк, любовь с первого взгляда, вот они и воевали, то с тобой, то между собой, или ты считаешь, что такого не может быть? Нет, ну, я конечно красавчик и вообще брутален, но о, чешет затылок, вот тебе и но, мне надоело смотреть на ваши выкрутасы, вот и расставил точки над буквой Ё, ты же на самом деле к ним тоже неровно дышишь, просто бесился от их поведения, ну, так-то да, они клевые. Когда мозг не выносит, так подожди, это ты получается специально их с нами взял, чтоб вот эти точки поставить? Внезапное озарение навалилось на здоровяка, а что не надо было, да нормально, потирает руки. Мажор, прикинь, а я близняшек трахаю, понял, это вам не там, и вскочив, встает в горделивую позу. Ага, молодец, а я богиню, тьфу, вот умеешь же испортить момент, махнув рукой, падает на песок, а она шикарная. Прям бомба, а дойки и, ты что подсматривал, усмехаюсь, я, делает большие глаза, мажор, да как у тебя совести хватило такой вопрос задать, как ты мог усомниться во мне, а еще друг называется, вылез из палатки типа пописать, а там Леофаста к озеру окунуться идет, то есть подсматривал, естественно, расплывается в довольной улыбке, все ради дружбы, чтоб даже мыслей не было, а как там под одеждой, посмотрел, теперь спокоен. Ахахахаха, ржу. Кто здесь? Услышав хохот, обеспокоилась Фася, прикрывая сиськи руками. Да это мажор, тут же поясняет сестре Тася. Опять они с Вовкой глаза отводят. Фух, напугали. Идите лучше купаться. Мы попозже, повышает голос Балагур. У нас тут совещание. Хи-хи-хи, смеюсь. Обсуждаем женские прелести. Мажор, ты же всегда говоришь, что в женских прелестях главное их наличие. Смеется Тася, но размер тоже важен. Да, Вова, задает провокационный вопрос Фася. Не поверите, но мы с мажором решили, что у вас не просто большие, а еще и эстетически натурально привлекательные. Таська, тебе не кажется, что нас стебут? Кажется, но возмущаться как-то непонятно, на что, разводит руками сестра. Так ведь они с мажором, уж вдвоем-то по-любому наговорят комплиментов, и с той думой, то ли в душу гадит, то ли восхищаются. Эти могут, Фася театрально вскидывает руки, встряхивая буферами и, ухватив сестру под локоток, выносит самое верное в данной ситуации решение. Пошли лучше, поплаваем, а то опять виноватыми останемся. Глядя на отплывающие фигуры, задаю риторический вопрос. Слышь, Балагур, я вот чего понять не могу. Ладно, ты в ревность не впадаешь, когда они тут сиськами трясут. Но почему они-то меня не стесняются? Что значит, ладно я, а может, я ревную? Кто? Ты? Да я. Ну, давай стукни кулаком, и запрети девкам сиськами перед посторонними мужиками трясти. Так они перед посторонними и не трясут. Балагур аж брызгает во все стороны возмущением. Вот и поговорили, киваю. Ага, заодно выяснили, чего не стесняются, продолжаю кивать своим мыслям. Да, ага, это хорошо, кто бы спорил, молчим. Пивка бы, выдает весьма разумную мысль Балагур. Это да, соглашаюсь. Снова молчим, наблюдая за рассекающими водную гладь близняшками. Так у меня есть же, вспоминаю, что подтрелся перед уходом из города Барвил, что стоит на озере Барнил. У местных фантазия так и пышет ярким цветом. Так и чего же у тебя друг сидит и страдает, задает философский вопрос Вовка. Достаю из пространственного кармана два кувшина, литра на полтора каждый. А здесь хорошее пиво, сделав пару глотков, признает Вовка. Что есть, то есть. Но меня в данный момент интересует, когда мы домой отправимся. Скоро 3 месяца, как шляемся по миру, все эти храмы обнюхиваем. Не скоро, нам еще на Фаэтон попасть надо. Я про крепость, и как давно она нам домом стала. Человеку нужен дом, куда можно вернуться, где его ждут. А ждут нас в крепости, философствует напарник. Вот чего тянешь, из-за некой дочки Леофасты. Да при чем тут это? А разве Леофаста не собирается привести ее, когда мы вернемся? Умеешь ты испортить настроение. Это да, я такой, глыть, мдя-я-я, ситуация. Так-то Вовка прав, был такой разговор. Вообще-то Леофаста хотела притащить свою дочь уже на следующий день, но я воспротивился, так как мне требовалось срочно уходить из крепости. Взять ее с собой не могу. Ну и далее по тексту. Уж что-что, а отмазываться, это я умею. Было непросто, но сошлись на том, что как только все проверю и вернусь, так дочку мне на попечение и всучит. Вот как-то так, так что да, проблема. А вот некий не проблема, они же теперь никомат, и отмазка по поводу хвостов не прокатит. А учитывая их настойчивость, сопротивляться особого смысла уже нет. Да и что греха таить, девчонки сочные, мне бы немного уверенности в их преданности. Ну ладно, будет день и будет пища. Что, кто спросил про Лакис? Молодец, хороший вопрос, надо поведать народу, ибо всем же интересно, почему я их в проблемы не записал. А все просто, нет никаких заморочек. Серьезно, с Кариной и Ольгой все разрешилось буквально на следующий день, а начало было положено еще той ночью, когда я ставил рекорды по наказанию плохих богинь. Она была очень плохой девочкой и очень настаивала на том, что ее надо перевоспитывать. Но в какой-то момент красотка взвыла. Все, стоп, стоп, даже не трогай меня, сейчас лопну. Честно, даже перепугался в тот момент. Это же сколько она успела сживать и выпить вина, что та малая толика жидкости, что изверг мой организм, привел к таким страшным последствиям. Да-да, братья и сестры, я не такой дурак, как Руслан, да простит он меня за такие слова, чтоб стрелять в те отверстия, откуда могут потом вывалиться дети. Ну его нафиг, береженого дедушка любит, а не береженому мажор притаранит дочку. Давай, тащи сюда эту вашу Мальвину, и хахаля ее прихвати. Ох, только не трогай меня. Оказывается, Леофаста перезарядилась. Естественно, что она, как и любой нормальный бог, получает силу от последователей, от их молитв, подношения и прочего. Но, как ни крути, а она богиня любви, и тут ее жестко так драли, причем много, и очень качественно. Вот ее под самую крышечку и приперло. Понятно, что со временем все это усвоится, но почему бы не использовать дармовую силу для выполнения своих обязательств? Тем более, что ночка длинная. Хе-хе-хе, видели бы вы красное лицо молота, заставшего в моей комнате картину неизвестного бурятского художника. Какого хрена? Короче, пока я шлялся в поисках нашей сладкой парочки, Леофасту стало нахлобучивать. Если правильно понимаю ситуацию, а я думаю, что это так и есть, ибо другого объяснения не вижу. Богиня оказалась в ситуации, когда от переизбытка энергии, полученной в результате личных любовных утех, ее раздраконило. В том смысле, что накрыло возбуждение, и скинуть его никак, не потеребонькать красную шапочку, ибо это есть акт тех самых утех, так сказать, само подзарядка. И что же сделал наша умница-разумница? Правильно, без понятия, меня же не было, я разыскивал Мальвину и молота, но думаю, лучше бы вилку в плечо себе воткнула. Хотя, зря я так, она же девочка, не смогла бы себя покоцать. Кто мне может сказать, зачем она полезла под кровать, что там искала, может там попрохладней, или уронила чего, или так пыталась скинуть нахлынувшее напряжение. Собственно, неважно, Леофаста застряла, серьезно, я всегда думал, что все эти моменты в порно, когда девушка застревает под кроватью постанова, но наша богиня умудрилась доказать обратное. Конечно, кроватка тут не ширпотреб, а монументальная вещица, с хреновиной такой сверху, для балдахина, весом с полтонны, и щель там не то чтоб большая, но втиснуться можно. Вот она и втиснулась, впихивалась, пока впихивалась. «Егор, вытащи меня отсюда, а? Алижа, я тоже так хочу, у-у». Тут же высказала свое мнение о происходящем Мальвина. «А потом ты меня беззащитную. Кусь, кусь, мажор, спаси меня. Права слова лишают. Кусь, кусь, Егор, ты что их уже привел?» Возмущается богиня. «Совсем обалдел? Ой, позоришь ее. Мы с молотом переглядываемся. Объяснять, что это очень плохо, не надо. И так понятно. Несмотря на то, что сама дура, богиня может не простить позора. А какая разница? Чтоб тебя достать, все равно пришлось бы кого-нибудь звать. Не за ноги же тебя выдергивать. Почему? Недовольно бубнит из-под кровати. А если сиськи оторвутся? Или для богини это не страшно? А ну тогда тянем. Стоять, не сметь тянуть. Только попробуй, варвар. Вот и не шуми. Потому Олега и позвал, он в отличие от какого-нибудь балагура болтать не станет. Уважаемый человек, кузнец, более того сержант, а это знаешь ли не хухры-мухры, а Мальвина, уже более спокойно бубнит богиня. Тю, а шо нам та Мальвина, она же, только что хотела на твое место, и чтоб ее беззащитную, да прямо вот в таком виде, а она и сопротивляться не может, хе-хе-хе. Кстати, знаешь у Олега какого размера колбаска, мажор, возмущается молот, наслышано, хи-хи-хи, вы же всем кому не лень об этом хвастаетесь, мы не хвастаемся, а радуемся, что у нас меньше, а уж как я рада, что у тебя меньше, тьфу, да вытащите меня уже отсюда, молот, киваю на кровать, лицом изображая напряжение, Олежа, парень не глупый, тут же понимает о чем речь и понимающе моргает, Мальвина, как поднимем, помоги Леофасте выбраться, только быстрее, кроватка очень тяжелая, как мы старались, отрывая от пола эту неподъемную лежанку, пыхтели, разговаривали сквозь зубы, покрикивали на Мальвину, чтоб сразу тянуло, это было сложно, очень, да, ибо, что я, что Олег, могли бы и в одиночку ее не то, что приподнять, а перевернуть, думается мне, что на далекой матушке земле, товарищ Станиславский на миг перевернулся в гробу, вскрикнув. Верю, а теперь повытереть лоб, как будто потом исходим, и дышим почаще, тяжело же было, ой, спасибо, мальчики, довольная освобождением Леофаста обмахивает ладошкой мордашку, а затем, ухватив свои доечки руками, слегка покачала их и вопросила, ну и вот как вы меня так подвели то, девочки, КХМ, Олег кашляет в кулак, уважаемые, не могли бы вы прикрыться, стесняшка, да, богиня слегка толкает Мальвину в бок локтем. Как вы понимаете, эту баламутку, возмутило не то, что ее с голой задницей застали, а то, что с голой задницей под кроватью. Еще какой, вздыхает фиолетово-волосая красавица. Трудно тебе, понимающе кивает блондинка. Выживаю, как могу, сокрушается Мальвина. А у него еще и огромный инструмент, использую на всю. Хи-хи-хи, хи-хи-хи, поддерживает богиня. Хватит уже, возмущается красный, как рак, Олег. Да уж, не знаю. То ли Леофаста по жизни безбашенная, то ли заразилась от нас, не удивлюсь если второе, и поверьте, я тут ни при чем, это половым путем не передается, скорее воздушно-капельным, ладно, пропустим прочие препирательства и другие не очень интересные рассуждения, тут важнее другое, в кого превращать Мальвину, ибо как сказала Леофаста, есть проблема, ребята, Эдем очень зол, его там до сих пор строит и разводит, в смысле грабит, и это тоже, соглашается богиня, так что надо думать, уверена, что любое существо, похожее на ангела, будь то Лакис, или мы другое название придумаем, тут же будет приписано к подвиду ангелов, не исключено, что Эдем уже подстраховался по этому поводу, все что мне приходит в голову, это забрать крылья, нет, так нельзя, Мальвина прижимает руки к груди, согласен. Кивает молот, нельзя отбирать крылья, мы уж лучше так, чем Лиза будет несчастна. Ой, вы такие миленькие, завернутая в простынь Леофаста, прижимает ладошки к лицу. Я так хочу вам помочь, но не знаю, что делать. Егор, ты должен что-нибудь придумать. А почему я? А почему не ты? У Молота голова большая, вот пусть и думает. Брат, да я уже, что только не прикидывал. Я же все это время, как ты разгадал загадку, только об этом и размышляю. Лакисы по утверждению Эдема, это подвид ангелов. Тут Леофаста права, можно спорить, но это его мир. Значит, даже если будет не два крыла, а четыре, все равно Эдем будет настаивать, что это лишь вариация ангелов. Но вы же богиня любви, наверняка, можете помочь зачатию, тогда система признает нас мужем и женой. Так сказал Эдем, робко просит Мальвина. Прости, девочка, качает головой Леофаста. Закон суров, но он закон. Стоп, стоп, стоп, машу руками. Система признает вас женатыми, если вы заделаете ребенка. Хи-хи-хи. Леофаста, на каком языке ты разговариваешь? На общем. Это самый распространенный язык в этой части галактики. И чтоб не нагружать систему переводом молитв, все боги говорят на самом популярном языке. Отлично. Мальвина, а ты? Также. Прекрасно. Молот, выйди. Ты общий не знаешь. Потом с тобой по-русски потрещим. А зачем это? А чтоб система не подслушала. Спасибо, дедушке Всеславу, за подсказку, как уйти от прослушки. Сейчас мы эту систему доломаем нахрен, ибо нифиг. Глава вторая. О, гляди, сейчас что-то будет. Балагур довольно скалится, глядя на небо. А что у нас там? Ага, ясненько. К купающимся девицам подкрадывается летающая, пушистая неожиданность. Еще и со стороны солнца подбирается, чтоб не спалили раньше времени. И вот довольные жизнью близняшки наворачивают круги, изображая из себя бельишко в центрифуге, разве что оборотов поменьше. И тут сверху, прямо между ними, сложив крылья, падает бомбочка. Веселый такой бульк получился. Нам с Балагуром так точно весело. А то, что сестренки подняли визг, так мы не виноваты, что они не понимают шуток. Что это было? На нас напали? Какое? Ты посмотри, на этих двух клоунов. Ржут же. Опять пух развлекается. Вот балбес. И тут возле самого берега, проплыв под водой около 15 метров, дабы не попасться в руки разгневанных девушек, появляются чьи-то мокрые уши. Альфа, как тебе не стыдно? Ауф, сообщив, что ей не только не стыдно, но еще и весело, волчица выбирается на берег и мощно так отряхивается. Брызги летят во все стороны, накрывая нас с Вовкой с ног до головы. Альфа, это уже мы с Вованом. Хором высказываем недовольство, но в отличие от близняшек, на нас лохматая беспредельщица не огрызается. Виновато опустив голову, трусит ко мне и тычется мокрым носом в руку. У-у-у, эр-эр-эр, Руф, не буду я тебя гладить. Вот где отряхивалась, там пусть тебя и гладит. Упав на песок пузом, принимается мотать хвостом во все стороны, раскидывая песок. У-у-у, а лизаться тем более нельзя. Все, пошла вон, будешь знать, как брызгаться. У-у-у, перевернувшись на спину, выставляет на обозрение заляпанное песком пузо. Да не буду я тебя наказывать. Просто иди, отмойся от песка. Отряхнись в сторонке, потом подумаю, стоит ли тебя гладить. Стоять, выкрикиваю, вскочивший на лапы волчицы. Медленно. Если зашвыряешь песком, то гладить тебя будут неки. Уф, делает большие глаза и оглядывается в попытке увидеть хвостатых. Уф, вот и подумай о своем поведении. Вы когда-нибудь видели здоровенную волчицу, передвигающуюся, как балерина, чтоб ни одна крупица песка не попала на драгоценную тушку хозяина? Как ты их с пухом понимаешь? Усмехается Вовка. Я же помню, что ты в самом начале не понимал, что тебе эта волчица фыркает, а тут наблатыкался. Мне бы так, я-то уже третий месяц общий язык выучить не могу. Близняшки ржут, как кони. А чего смеяться-то? Не у всех же таланты к языкам. Ты просто свой акцент не слышал. Бы-бы, ты как гость с ближнего зарубежья на рынке. Слющики упербюсь, спели, сладьки, как пуцулю и крисьевицы. Бы-бы, что все так плохо? Огорчается друг. Вот я зачем девчонок с собой взял? Чтоб они с тобой языком занимались, а тебе лишь бы чпокаться. Да я стараюсь. Вот и надо было тебе доламывать остатки системы. Сколько тебе говорить? Ничего я не ломал. Просто предложил отключить функцию переводчика. Ага, хрен редьки не слаще. Ауф, вернувшаяся с купания Альфа, снова требовательно пихает мокрую башку под руку. Вот, хорошая девочка, можешь, же когда захочешь. Уф, нет, лизаться нельзя. Уу, и пуху нельзя. Уу, садится на задницу и смотрит щенячьими глазками, намекая на мое бессердечие. Ой, ну хорошо, Один. Ага, сейчас, кто бы еще дослушал про один раз, не успел, слово хорошо закончить говорить, как был облизан во всю морду лица, еще и балагур ржет, зараза, вот за что мне такое наказание, а за доброту мою великую, а ведь дедушка собирался прибить псинку, а точнее, но, пожалуй, об этом чуть позже, по той же самой причине, почему прервал рассказ о том, что мы там намутили с ребятами или Афастой, ибо все это одна связанная история, а ее рассказывать пока рано, не хочу портить сюрприз, так что потерпите немного, Альфа, иди, поиграй с девочками, покатай их, а то они на тебя обижаются, эррррр, да-да, вы посмотрите на нее, какая важная собачка, а вот Фаська с Таськой нажалуются на тебя пуху, да наплетут с три короба, выставит тебя в свете неприглядном, а, тьфу, тьфу, чхи, тьфу, тьфу, тьфу, ты так не пугай ее больше, а то стартануло так, что не всякий КамАЗ из-под себя гребануть сможет, балагур отплевываясь, вытряхивает песок из волос, и дай что-нибудь рот прополоскать, что-нибудь, это на вроде пива, умен, красив, щедр, Вовка смахивает несуществующую слезу, повезло же мне с командиром, подхалим, что могем, то могем, откупоривая очередной кувшин, соглашается балагур. Вот еще бы сказал, когда закончим шляться, прикинь, там молот уже, наверное, калаш изобрел, а мы все, как эти, с мечами бегаем, калаш нельзя изобрести, его, знаешь ли, до молота изобрели, ой, да ты меня понял, и не уходи от ответа, в это время с озера раздаются веселые визги, это наша волчица вошла в раши, как маленький катер, таскает за собой близняшек, скоро, вот договоримся с НКВД и вернемся, их еще найти надо, может обойдемся без них, брат, ты же сам все видел, мы можем захватить любой храм, причем легко, но не все разом, нам тупо не хватит сил, да-да, кивает, а если пойдем по порядку, то здесь, хлопает по песку, нас будет ждать целая армия, верно, поэтому нам нужны союзники, а кто может лучше подойти для этой роли, чем соратники Джинна, так может, стоило идти сразу в проклятые горы, ясно же, что они там прячутся, если даже Эдем не знает где они, и что мы там делать будем, ау, кричать, ладно, забей, нашли их уже, кто, где, вскакивает, возбужденно размахивая руками, Нифера, что, это плоскогрудая, балагур, не подскажешь, когда это британские ученые вывели закономерность между размером груди и талантами шпионки, вот и я говорю, правильно ты ее на своей груди пригрел, очень полезная змеюка оказалась, клоун ты, стараюсь, расшаркивается, а где, куда ходить, когда похвалить шпионку с крепким телом, с подвигом во благо общее, город Абхай, 200 километров на юг, то есть еще жарче станет, как будто, тебе с твоей терморегуляцией, это так уж и страшно, приподнимаю бровь, мне нет, но я не очень люблю потных баб, со смешком кивает в сторону озера, где близняшки уже устроили падение с высоты в воду. В качестве вышки использовалась Альфа, которой такая игра явно пришлась по вкусу, ведь взлетев с одной из сестренок и выпустив ту в полет, можно нырнуть следом. А кто их любит? Хи-хи, ладно давай поедим, да будем собираться. К вечеру желательно быть на месте. Спустя час, скидав в палатки шматье и прочее, необходимые в хозяйстве вещи, прячу их в пространственный карман. Кстати, хороший у меня девайс, в чем-то даже покруче, чем у Степаныча, у которого, к слову, после слета системы кармашек проапгрейдился, а точнее, с него отвалились наложенные ограничения, и теперь в него можно запихать немного, не мало, а целых 50 тонн, вместо 4,5, то есть все завязано на вес, а у меня другой принцип, объем, 20 на 20 метров, вот и получается, если пихать что-то тяжелое, например, золото, то в мой кармашек впихнется больше, а вот если что-то легкое, но объемное, то тут к деду, те же палатки, их не обязательно собирать, правда, они займут нехилый кусок пространства, при этом, пока они внутри, в палатку ничего не положишь, а вот если сперва набить их битком, а потому убрать, то можно неплохо сэкономить место, собственно, пока так и делаем, лень, знаете ли, каждый раз заниматься установкой, слушай, а ты кого с Неферой отправил, непонятно с чего заинтересовался балагур, догадайся, усмехаюсь, Альфа, сгоняй за пухом, где он шляется, вот спрячу его пайку и будет голодный ходить, да что тут гадать, начинает загибать пальцы мой друг, листика отметаем сразу, Пьеро можно, он лекарь, А нет, это же Эдем, можно и зельями обойтись, в остальном мимо. Тихоня, ХМ, нет, Витя с Пумой бойцов гоняют, остаются Лаки и Хан, ставлю на Хана, поясни, зеваю. Ну, Лаки хороший боец, так что как силовая поддержка самое-то, но Хан лучше подходит. Почему? Так миссия-то шпионская, а Лаки может куда-нибудь рыло свое затопить. Хан же, и боец хороший, и допросит красиво, и глупые маневры совершать не станет. Еще и напарницу приструнит. Уверен, усмехаюсь. Может все-таки Лаки, девушка-то и сама хитрая шпионка. А Сашка, как боец, покруче будет. Ну-у-у, дергает себя за мочку уха. Нет, все-таки ставлю на Хана. Нифера, тоже деваха дерзкая. На пару с Лаки обязательно что-нибудь учудили бы. Молодец, хлопаю друга по плечу. Почти угадал. Что, все-таки Лаки? Почти. Степаныч, что? Вова аж рот раскрыл от удивления и обиженно принялся рассматривать пальцы, которые до этого загибал. Ахахаха, ржу. Видел бы ты свою рожу. Ха-ха-ха. Да Хан, это Хан. Все ты правильно прикинул. Ха-ха-ха. Что ни говори, а балагур умный парень, хоть и дурак. И насчет шпионки нашей прав. Не зря. Ох, не зря, пригрел Неферу на груди широкой. Очень полезная девушка оказалась. Правда, на поприще приглядывания за Тейлом и его бандой ничего интересного не происходило. Так что красавице нашей было скучно, пришлось вот, использовать в поиске неуловимых птенцов гнезда Рогожина. Хе-хе, вспомнилось тут, вот вообще к делу отношения не имеет, разве что чуть-чуть, но весело. Короче, уже после наших подвигов с Леофастой, когда система перестала переводить словеса, сказанные на разных языках, буквально на следующий день примчался Тейл со свитой, и Нефера с ним заодно. И интересно было, жрецу Эдема, почему это некоторые персонажи в крепости стали изъясняться на языке ему неведомым. Вот тут у меня возникает вопрос, а почему на разборки-то ко мне приперлись? Почему, как что случилось, так сразу к мажору вопросы, что на этой планете больше нет таких талантов? Походу нет, ибо как выяснилось, до меня тут ничего не ломалось. А как же презумпция невиновности? Естественно, я ни в чем не сознался, просто из принципа, ибо нифиг меня невиновного обвинять во всех грехах, даже если я все это устроил. Первым делом, естественно, поговорил с Неферой, надо же было подготовиться к разговору с Тейлом. Тут собственно ничего интересного, ну, кроме способа доклада, который продемонстрировала шпионка, и переучивать бесполезно. Я ей и про профессионализм, и про субординацию, и все такое, но ей хоть кол на голове теши. Ну, кто-кто, я вас спрашиваю, начинает делать доклад с набитым ртом. Хорошо хоть, убедившись, что я очень внимательно слушаю, перестала чавкать. И что думаете, на этом странности заканчиваются? Да нифига. Следующая часть доклада проводилась спиной к начальству, то есть ко мне, если кто не понял. Слава дедушке, слух хороший, так что ничего не пропустил. Даже нытье о скуке смертной и желании потрудиться на благо отвратительного шефа, который ни работы нормальной не дает, ни на доклады девушку не вызывает. Вот такая у меня странная жизнь. То на сухом пайке сижу, то бабы как будто с поводка срываются. А мне что, регенерация рулит? Не опозорил десант ни разу. Ну, а что касательно Тейла? Что-то там пыжился, пытался наехать и вырвать из меня признание, что это я во всем виноват. Наивный, еще никому не удалось, и тут он, на белой кобыле. А пошли, рыбку половим, выдвигает рационализаторское предложение балагур. Естественно, никто его не понимает, ибо Вова у нас знает всего два языка, русский и матерный. Пришлось переводить. Какая рыбка? Выпучивает глаза Альгорн, начальник охраны Тейла. Нормальная, пожимает плечами Вовка, с чешуей, а вечерком ушицы наварим, да под водочку. Удивительно, но местные не знают, что такое водочка. Однако, благодаря Фарину удалось разъяснить, что это гномье вино, но водочка лучше, дергает себя за бороду гном. Не думал, что такое скажу, но Степаныч волшебник, алхимик от бога. После такого признания, сами понимаете, вопрос решился быстро. Рыбалка, так рыбалка, ведь все же знают, нет ничего лучше под водочку, чем ушица. А рыбка, она вообще без водочки ловится плохо. КХМ, это балагур, падла. Хотя зря я на парня. Уже после второго литра, тот же Альгорн вместе со Степанычем пел на неплохом русском «Ой, мороз, мороз». Так что претензии по поводу сломанного переводчика, как-то отпали сами собой.